а вглубь. Только притронуться. Если провожу сеанс очно, то еще до начала, по выражению лица, по походке вижу, куда с кем поедем и как далеко. После 2-3 сеансов гипнорелаксации, то есть с помощью внушения извне, пациенты приходят на следующий сеанс уже готовыми к погружению, уже хорошо расслабленными, освобожденными. Почти все совершилось. В сущности, я им больше не нужен. Но не тороплюсь нарушать ритуал и обрывать связь. Могут запаниковать. Верят в сильного и освобождают меры. На самом-то деле, это хорошо знают. Они верят в вес. Я только им помогаю тебе притронуться. И ко мне, а тебе. Иной раз для этого нужны совсем крохи. Ничего, посидеть рядом, взглянуть чуть подолее в глаза, постоять за спиной. Тише едешь, дальше будешь. Релаксация – дверца и в сон, и в бодрость, и в самогипноз разных видов. За дверцей этой проходы в тайнике подсознания, катакомбы памяти, лабиринты всех наших ужасов и всех сокровищ. Там прячется наше запуганное воображение, когда-то свободно игравшее и творившее чудеса в лужицах и на пустырях, где теперь торчит только колючая проволока, растопка. А дальше сквозные туннели в страну сновидений, в запамятие, где встречается прошлое с настоящим, прошлое с другим прошлым, бывшее, никогда не бывшее, возможное, невозможное, там дальше бездны инакшего бытия, зазеркалье антивремен. Все очень близко, ближе некуда. Потому и не видно. Мир без гарантии. Пушкин, мурлыкающая на коленях. Собака, сладко вытянувшаяся в ног. Воробей, затихший под солнышком. Что чувствуют эти существа? Думают ли о чем-нибудь? Сообщите, не могут нам? Могут. Могут лишь о своем блаженстве сообщить. Оно так физически ощутимо, что не требует перевода, излучается волнами, проникающими и в самую мрачную душу. Не спят, нет. И звериной сторожки не теряют. В любой миг готовность к самым решительным действиям. Но пока все спокойно, верят спокойно, предают жизнь. Знают свой покой, наш Бог, как богомольцы Библии. Страницы этих повествований читаются без конца. Никогда не кажутся повторением. Но о чем можем сообщить им мы.